Красотка Маргарита с распущенными по плечам роскошными волосами была в белой короткой юбке и сиреневой блузке на выпуск. Вроде бы ничего особенного, вот только этот немудреный наряд, как две капли воды, соответствовал той моде, что стояла на дворе во времена смоленского 18-летия. Перед ним оказалась столь натуральная девочка из прошлого, что у Смолина даже подходящих слов не нашлось для описания эмоций. На миг показалось даже, что он спит. Все это никак не могло оказаться случайностью. Нынешние моды, конечно, подчас почти повторяют фасоны 30-40-летней давности, но именно что почти. Перед ним же было не нечто похожее, а классический летний наряд года это к 71-го. Не бывает таких случайностей. Смолин по какому-то неисповедимому наитию мгновенно вспомнил события 3-летней давности, когда он долго и безуспешно торговал у вредного старикашки один прелюбопытнейший раритет. Никак не желал старикан торговать памятью, понимаете ли, дело казалось уже профуканным, но тут Смолин, сведя воедино кое-какие наблюдения за подопечным, применил финт, не вполне стандартный, в очередной раз потратив полчаса на бесполезные уговоры, как бы совершенно случайно засветил у себя в сумке сущую пустяковину, полушерстяные галифе с гимнастеркой. Старику оказалось, именно этого и не хватало для полного счастья. Чтобы ходить на собрание ветеранов, старые вещички пришли в полную негодность, а других он и не представлял, где достать. Слово за слово. Разговор переходит в другую тональность и на другие темы. И вот уже Смолин в глазах старикана предстал совершенно иным человеком, коему, собственно, и не грех продать помянутый раритет, тем более что форму Смолин деду подарил тут же. Не позволительно ли будет заподозрить, что и сейчас мы столкнулись с чем-то схожим? Только на сей раз сами стали объектом. Прилив ностальгии по безмятежной юности, когда именно таким мы с трепетом назначали свидание, и хитренькая гостья прикупает себе козырей. Она ведь умная, сразу было видно. «Здравствуйте, хорошо устроились, такая красота вокруг». «Захолустье», — сказал Смолин небрежно. «Теперь, когда они стояли лицом к лицу...» Лишний раз убедился, что не ошибся, ее наряд и в самом деле точная копия фасонов начала 70-х, причем вовсе не выглядит старым, извлеченным из маминого чемодана. Может, она тоже имеет отношение к театру, как и придурковатый супруг. У них в оперетке отличные, костюмерные. Кто-то из знакомых к прошлому Новому году жене заказывал бальное платье, точную копию нарядов пушкинских времен, и говорил, что отлично сработали. «Пойдемте», — предложил он. — Уже поздновато. Времени у вас должно быть в обрез. — Времени у меня столько, что и девать его некуда, — ответила Рита, одарив его не вполне понятным взглядом. — Супруг как раз отбыл в Томск на фестиваль, и я ближайшие 3 дня вольная казачка. Показалось ему? Или он этот взгляд расшифровал полностью? — Ну, посмотрим. — Заранее прошу прощения за дурацкий и нелепый вопрос, — сказал Смолин. «Сдается мне, что вы тоже имеете отношение к театру». «Можно и так сказать», — улыбчиво протянула Рита. «А вы, должно быть, не театрал?» «Вот именно», — сказал Смолин. «В театры не хожу. В кино в последний раз был...» «Да нет, и не припомню. Прикидываю только, что это явно имело место еще при Брежневе. Да и телевизор не смотрю. Совершеннейший дикарь-трудоголик. Судя по вашей загадочной улыбке...» «Бог ты мой, неужели вы актриса?» «Ну да». «Там же, в оперете. Угадали». «Ох, простите», — сказал Смолин с видом величайшей сокрушенности. «Я в самом деле в культурной жизни нашего славного города не силен. Это при вашем-то роде занятий?» «Да, так вот оно и получается. Простите великодушно». «Ничего, я, в отличие от некоторых, святому искусству не поклоняюсь, как дикарь тотему. Я, Василий Яковлевич, не звезда и не жрица Мельпомены. Выше головы прыгнуть не стремлюсь, работаю, лямку тяну». Голос у нее был чуточку грустный. Но когда имеешь дело с профессиональной актрисой, принимать такие вещи за чистую монету не стоит. Она может просто-напросто добросовестно разыгрывать очередной образ. «И все же я не верю, что вы там, в оперете, пятая слева припевочка в 6-м ряду. «И правильно. Я и Сильва, я и невеста Фигаро, если вы только знаете, кто это такие». «Ну уж не настолько я темен», — сказал Смолин энергично. «Далеко еще?» «Все, пришли». Распахивая перед ней калитку, Смолин бросил быстрый взгляд через плечо. Машина была на месте, разве что двое в ней изменили позы. Поднялись в мансарду, где уже чуточку сгустился полумрак. Привычно протянув руку, Смолин нажал выключатель. Вспыхнули две неярких лампы по противоположным стенам. «Ой!» Гостья шарахнулась, налетела на Смолина в непритворном испуге. Поневоле пришлось схватить ее за плечи, удерживая. «Достаточно приятная ситуация, что уж там». Подтверждая кое-какие свои догадочки, он задержал ладони на плечах, а Рита не шевелилась, как будто так и надо. «Что это?» — проговорила она шепотом. «Ах, вот оно что!» — спохватился Смолин, неторопливо снял вождя со шкафчика и спрятал его внутрь на верхнюю полку. «Это, знаете ли, тоже антиквариат. Он разный бывает». «Серьезно?» «Совершенно. Скиф. Садитесь, коньячку хотите?» Маргарита, все еще поглядывая за спину на дверцу шкафчика, передернула плечами. «Налейте, в самом деле, до сих пор жутковато. Вы что, готику любите?» «Готику?» Пожал он плечами. «А, это? Да нет, никакой некрофилии. Просто наши предки, как мне объяснили, именно такие вот черепа держали дома в качестве оберегов».